Глава 6. Сзади слышится топот бегущих людей. Оборачиваюсь, одновременно поднимая ствол, но вовремя узнаю корнета Каменского и поручика Незнамова, возглавляющего табунок нижних чинов. Одышка от бега и курения не мешает последним быстро организовать наведение порядка. «Денис Анатольевич, все в порядке?» Запыхавшись на бегу, спрашивает Незнамов. «С этими уже да, но у нас, похоже, Семена зацепило. Сейчас посмотрим». Захожу во двор, и на сердце легчает. Сразу по двум причинам. Семен в промокшей кровью на правом боку гимнастерки сидит, прислонившись к калиточному столбику, придерживая за плечи Матвея, которому Даша бинтует окровавленную голову. Подняв голову, моя ненаглядная спокойным и не терпящим никаких возражений голосом командует. «Обоих следует отправить в госпиталь. Матюше необходимо зашить рану на голове. У Семена Ивановича перелом ребер, возможно, оскольчатый». «Я двоих ножами положил». Сибиряку трудно дышать, да и говорит он через силу, морщась от боли. «А третий стрелять начал. Сперва увернулся, пуля по ребрам чиркнула, а потом Матвей из кустов ему под ноги бросился, прицел сбил. Ну, он мальчонку рукояткой по голове, а там и ты, командир, вылетел». «Денис, найди извозчика, нужно срочно ехать. Что ты стоишь столбом, у меня все хорошо, а им нужна помощь». Даша напоминает, кто сейчас главный во дворе. Мда, наверное, медик – это не профессия, а диагноз. Я думал, без всяких нюхательных солей с обмороками и истериками не обойдемся. А тут вон раскомандовалась лисичка-медсестричка моя любимая. «У нас через улицу фургон стоит, за ним уже послали», – пытается отмазать меня поручик. «И за дрогами тоже». «Хорошо стреляете, Денис Анатольевич. На всю компанию только двое раненых. Да и то неизвестно, выживут ли. И кого нам теперь допрашивать?» «Илья Иванович, не надо никого допрашивать. Когда начнут искать чиновника, я думаю, должны найти свидетели, которые подтвердят, что тот, как ни в чем не бывало, вовремя сел на поезд в сопровождении двух дам и офицера. А вот что не доехал, так тут уж ничего не попишешь. Может быть, вышел на какой-нибудь станции покурить, да и отстал от поезда. Без денег и документов. Всякое ж может случиться. А этих, неудачливых налетчиков-грабителей-уголовников, никто и искать не будет». «Насчет грабителей мысль неплохая». Поручик раздумывает недолго. «Вполне сойдет для официальной версии. А проходившие мимо господа офицеры, движимые чувством долга, помогли отбиться. А мы еще и вторую версию запустим в виде сплетни. Мол, в мастерских новое оружие для армии делают, а германские шпионы хотели захватить этот секрет». Подъехавший фургон приостанавливает творческий полет мысли. Осторожно грузим Семена с тугой повязкой на груди и Матвея на наспех подосланное одеяло, чтобы не так трясло. Корнет Каменский садится рядом с возницей, который тихонько трогает лошадей. А мы возвращаемся в дом, где Анатоль, наверное, уже успел заскучать. Как оказалось, он не терял времени. В комнате на полу лежит еще не пришедшая в сознание медсестра, руки и ноги которой, тем не менее, крепко стянуты плечевыми ремнями, портупеи, еще недавно красовавшейся на чинуше, согласно последней тыловой моде. Переломанную руку Дольский, правда, пожалел и стянул за спиной локти так, что дамочку аж выгнуло вперед. Сам Кирюха валяется рядом, примерно в такой же позе. А господин штаб-ротмистр пытается вести светскую беседу с Полиной Артемьевной и уже пришедшим в себя Сашкой. Дашенька сразу бросается к маме, начинаются взволнованные женские воркования, а мы тем временем начинаем изучать свою добычу. Содержимого карманов, которое лежит аккуратной кучкой на столе. Так, пистолетик мы уже видели, Боярд 1908. Маленькая, но достаточно Серьезная игрушка калибра 7,65. Дальше. Портмоне. А это, наверное, то самое письмецо. Пахнет букетом императрицы. Но это еще ни о чем не говорит. Так. Это типа преамбула? Оказать всяческое содействие, да топорно как-то. Ага, вот. Милейшая Дарья Александровна. Бла-бла-бла. Будучи шефом батальона, которым командует ваш супруг, считаю своим долгом, учитывая, сколь многим ему обязана ля-ля тополя, в одной из акушерских клиник Петрограда и подпись «Великая княжна Ольга Николаевна». Хорошо придумали, учитывая, что почерк отправителя вряд ли известен адресату. С этим мы позже разберемся, а пока посмотрим улов дальше. Серебряный портсигар с элегантной забугорной зажигалкой. Пижон дядя, однако. Ключики какие-то. Блокнот, его к письму. Ага, а вот и интересная коробочка. С не менее интересными пилюльками. Люминал называются. С помощью Михалыча привожу пленного в вертикальное положение. А, вот почему он молчал, как рыба об лёд. Носовой платок в качестве кляпа. А глазки-то сверкают. Прям новогодняя иллюминация. Вытаскиваю затычку. Дяденька несколько раз, двигая челюстью вправо-влево, разминая затекшие мимические мышцы. Затем начинается вполне ожидаемый спектакль. «Что вы себе позволяете? Я требую, чтобы меня немедленно развязали. Извольте обращаться со мной в соответствии с чином. Уф-юф». Гневная тирада прерывается тычком под дых от меня и лещом в Гришином исполнении. «Слушать будешь? Или добавить?» «Значит так, Кирилл Иннокентьевич, правила игры следующие. Я спрашиваю, ты отвечаешь. Негромко и, самое главное, правдиво, как на исповеди. Вопрос первый. Зачем таблетки?» «Это снотворное. Плохо сплю по ночам. Ауй!» «Отныне врать это больно. Повторяю вопрос. Кому предназначались таблетки?» «Вашей супруге, чтобы в поезде». «Денис, остановись!» Дашин голос приводит в чувство. «Это же простое снотворное». «Нет, эти таблетки нельзя принимать в твоем положении. С ребенком может случиться непоправимое». Даша взглядом спрашивает, откуда я это знаю, но потом слегка бледнеет от пришедшего понимания. Но остановиться действительно надо. Не устраивает же экспресс-потрошение на глазах у нее и тещи. Ладно, еще два вопроса. Твои дальнейшие действия, если все бы удалось? Сегодняшним поездом убыть вместе с телеграмму. Об этом я уже отправил. Кирюха пытается выпрямиться и придать себе более важный вид. Меня будут разыскивать? Вы еще не поняли, с кем связались? Об этом ты мне расскажешь завтра, в более подходящей обстановке. Второй вопрос. Какова роль Вальдемара Аристарховича? Хоть и знаю, но хочется получить подтверждение своим догадкам. Когда и где вы должны встретиться? Ты ведь должен оплатить его услуги? Он помогал собирать информацию и увезти из дома господина инженера. А ответ на первый вопрос? Он уже получил всю сумму. И что же, вот так без расписки просто отдали деньги? А если бы он решил смухлевать? В отличие от вас, он прекрасно представляет, какие люди стоят за мной. Чинуша пытается изобразить величавый вид, но пока что у него это плохо получается. «Денис, что мы теперь будем делать?» Даша испытующе смотрит на меня, ожидая ответа. «Все вместе поедем в гости к дяде Паше и тете Маше. Приходится переходить на эзопов язык. Но, слава богу, меня сразу понимают. А там разберемся. Вы пока с Полиной Артемьевной собирайтесь, а мне надо сделать еще одно дело».